«Я здесь, все хорошо». Учитель прилег рядом с учеником и обнял его, успокаивающе поглаживая. «Я здесь». Мата, ребенок крепко, насколько мог, обняла его, вцепившись пальцами за рубаху. «Я устала, очень устала. Давай отдохнем вместе». Артур медленно открыла глаза. Усталости стало заметно меньше, и голова уже не так сильно гудела, как утром, поэтому он точно могла сказать, что ему стало лучше. Уставшие и немного слипшиеся от чего-то глаза не сразу сфокусировались после, по ощущениям, продолжительного сна. Но зато когда он поняла, что лежала в одной кровати вместе с учителем, то замерла в шоке. Он головой упиралась ему в грудь, а одна из рук обнимала его за плечи. Обескураженная и дико смущенная Артур не могла пошевелиться от столь странной, во всех смыслах, ситуации. Последнее, что он помнит, это как вышла на пробежку, а затем провал в памяти. Кажется, тогда ей стало хуже. Однако что было потом, Артур аккуратно и максимально тихо приподняла голову, чтобы посмотреть, не спит ли Мата, и в итоге уперлась в ехидный взгляд учителя с усмешкой на лице. Сгорая от стыда, ребенок также медленно опустил голову вниз и снова смотрела на его грудь, не в силах что-либо сказать. Руки не шевелились, ноги тоже. Веки же снова стали тяжелыми. Они медленно закрывались, будто бы давая понять, что необходимо поднабрать еще больше си. «Ха-ха», — тяжело вздохнула Артур, просыпаясь. Он вновь открыла глаза. Глаза снова слиплись, а картинка перед ним все еще не до конца прояснилась. Перед собой Пендрагон видела нечеткую, немного темную картину чего-то белого. Со временем он поняла, что это было чье-то плечо. В недоумении Артур попыталась пошевелиться, но руки, обнимающие что-то, отказывались шевелиться. Опустив взгляд пониже, он поняла, что обнимала руку учителя. У обескураженной Артура ком застрял в горле. Он ощутила настолько сильное смущение, что ей захотелось спрятаться под кроватью и больше никогда оттуда не выбираться, чтобы не сгореть от стыда. От стыда, который не позволял ей двигаться в данной ситуации. «Доброе утро», — ласково проговорил Матеа над ее головой. «Или вечер, как ты себя чувствуешь?» Тиккерий убрал руку из ослабленной хватки ребенка и присел у края кровати. Смущенная Артур места себе не находила на кровати, но как будущий король ему нельзя убегать. Точнее, ему попросту некуда бежать. Тяжелые мысли и переживания начали постепенно возвращаться к ребенку, отчего и без того плохое самочувствие только ухудшилось. «Так Мерлин учит тебя ночью», — слова учителя прозвучали, словно гром среди ясного неба. Глаза мальчика в панике забегали по кровати, а сама он пыталась судорожно придумать оправдание. Язык заплетался от страха, да и само ее тело, которое мучилось всю неделю от ядовитых мыслей и переживаний, задрожало. Один из самых больших страхов стал явью. Слезы, пойманные с поличным короля, подступились на глазах. «Как ты узнал?» — обиженно спросила Артур. «Ты говорил в бреду», — спокойно ответил Тиккерий. «Ты проболтался. И что теперь будет? Ты ненавидишь Мерлина?» Нижняя губа мальчика предательски задрожала на грани срыва. «И меня теперь тоже? Ты еще ребенок?» Матеа растрепал и без того лохматую голову Артура. «На тебя незачем злиться», а затем притянул его к себе. «Как ты себя чувствуешь?» «Мне страшно». Пендрагон, подобно котенку, сложилась в клубочек у колен парня. «Я не простил Мерлина, и теперь он посмел лезть к тебе. Скажу сразу», тон Матеа в несвойственной ему манере был серьезен, «я не смогу учить тебя, если твои занятия с ним продолжатся». «Токт», запнулась Артур, крепко сжав в кулачках штаны Матеа. «Ты, я хочу поговорить с ним», идеальный воин снова погладил ребенка по голове. «Я понимаю, что тебе нужен учитель магии, но у меня уже есть подходящий для этого человек». «Кто?» — тихо промямлила Пендрагон. «Моргана, сестра», — вздохнула мальчик. «Ты злишься на меня?» «Нет», — покачал головой Матеа. «Не злюсь, мой миленький трап», — ласково ответил он. «И я очень беспокоился о тебе, когда ты заболел. Я слишком сильно старался на тренировках с тобой и на занятиях с Мерлином. Я почти не отдыхал», — шмыгнул носом мальчик. «Я думал, что смогу вынести нагрузку, но не смог». «Понятно. Я скажу Мерлину, что ты хочешь его увидеть». «Хорошо», — Матеа встал с места и присел на пол рядом с Артуром. «Ты, должно быть, проголодался», — улыбнулся ему учитель. «Как насчет похавать?» «Да», — слабо улыбнулся ему в ответ ученик. «Давайте поедим». «Ао», — счастливо протянул воин, — «узнаю своего миленького трапа». Матеа выпрямился и направился к выходу из комнаты. «Матеа», — окликнула его Артур, — «ты ведь не бросишь меня?» «Кто, по-твоему, я такой?» Он указал сам на себя. Я Макатик Кири, идеальный воин и первый рыцарь короля Артура. Конечно, я от тебя не уйду. Ох, облегченно выдохнул мальчик. Благодарю тебя. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Мерлин. Артур напряженно наблюдала за Матео, сидящим на крыльце. Мальчик находилась в гостиной, расположившись за обеденным столом, чтобы поесть сушеные мясные лепешки, но он все равно могла видеть его спину через открытую входную дверь. Вчерашний день прошел, как во сне. Мало того, что он спала в одной постели с учителем, так еще. От последней мысли Пендрагон стыдливо прикрыла лицо руками, стараясь унять смущение. Будущий король, сколько себя помнит, никогда не спала вместе с кем-то. В этом не было необходимости, ведь в конце концов Артур станет правителем всех земель, поэтому он должна быть сильной с самого детства. Как бы одиноко и страшно не было, мальчишка стоически боролся с плохими мыслями. В какой-то момент ему стало казаться, что делить с кем-нибудь ложе довольно неудобно. Вот только вчерашний день Артур опустила голову на стол. Ей, ему, понравилось. Казалось, это первая ночь, когда ему было тепло. Одеяло тоже согревали детское тело, но от фигуры учителя ей было намного теплее. Цепляться за его кофту руками и прижиматься лбом к груди, все это успокаивало сердце ребенка от тяжелых мыслей. Как король может думать о подобных вещах? Возмущению Артура не было предела. Он, король, ему не нужны мирские желания. Он родился лишь для того, чтобы принести мир на свою родину. Уже более спокойный и собранный Пендрагон подняла голову со стола и посмотрела на крыльцо. Матео все так же сидел и ожидал гостя. От вида мужской спины Артур снова смутилась, опять опустив голову на деревянный стол. От былой прыти не осталось и следа. Собственное поведение очень раздражало ребенка. Стоило ему расслабиться на секунду, дать слабину, как обычные людские желания заполнили сердце мальчишки. Разве сейчас ему стоит переживать о непонятных чувствах? Совсем скоро в их дом явится Мерлин для разговора, и, скорее всего, дело дойдет до драки. Мерлин, признанный королем маг, что уже говорит о его силе. Но зато Матео является самим воплощением идеального воина. Он не знал, кто победит, однако ему не хотелось, чтобы дело дошло до кровопролития. «Я не смогу учить тебя, если твои занятия с ним продолжатся», — эти слова Матео отдавали болью в груди. Ему придется выбирать между Матео и Мерлином. Первый сможет дать ей боевые навыки, в то же время второй – магические. Не нужно быть гением, чтобы знать о преимуществе магов над воинами, поэтому логичнее было бы выбрать именно Мерлина, но Артуру не хотелось покидать Матео. С самого детства Мерлин преподавал ей основы магии. Он не раз рисовал ей ее будущее, как короля, говоря, что Артур станет идеальным королем. За ним будут следовать верные подданные, которые не раз докажут свою преданность. Сладкие речи мага льстили ребенку, и она действительно стремилась именно к такому будущему, полностью посвятив себя цели. Это был ее смысл жизни. Затем появился Матео. Точнее, Эктор привел Артура к нему. «А ты не торопился?» — прозвучал мрачный голос Матео, отчего Пендрагон мигом вскочила. «Прости, прости», — добродушно улыбнулся молодой красивый парень с посохом в руках. «После своих дел я сразу же пришел к тебе». Он слегка стукнул концом посоха по земле, а затем медленно направился в деревянный дом, игнорируя идеального воина. «Ты знал, что Артур живет у меня?» — спросил в пустоту Матео, совершенно не замечая того, как маг прошел мимо него на крыльцо. Обескураженный ребенок в шоке смотрела на происходящее. Мерлин явно применил какое-то заклинание, чтобы заморочить голову идеального воина. Сделал он это настолько незаметно и непринужденно, что последний даже этого не заметил. Артур недовольно поджала губы. Стоило догадаться, что такой сильный маг, как Мерлин, без труда одолеет идеального воина, но ей все равно было очень обидно. «Привет, Артур», — дружелюбно махнул ей рукой Мерлин. «Давненько мы с тобой не виделись вот так вживую». «Приветствую вас», — строго проговорил Пендрагон. «Что вы сделали с Матео?» «Ах, ничего страшного, я лишь наложил небольшую иллюзию, ничего более», — улыбнулся ей молодой человек. «Ясно, вижу, ты болела не за меня в нашем столкновении», — сконфуженно проговорил маг. «Это вовсе не так, сейчас это не важно», — махнул рукой Мерлин. «Так вот в каких условиях живет идеальный воин». Он с интересом осмотрел внутреннее убранство дома, Он точно не из тех, кто стремится к роскоши, с его лица не сходила детская улыбка. Матео никогда не желал такого рода вещей. Почему-то все это время Артур пребывал в напряжении, он доволен тем, что у него уже есть. «Интересно, не правда ли?» — с озорством спросил Мерлин, прищурив глаза. «Мне было бы крайне интересно понаблюдать за ним, но жаль, что все места уже заняты», — разочарованно закончил он. «В каком смысле?» — опешила от заявления парня Пендрагон. Мерлин довольно странно выразился. С одной стороны он намекал, что за ними следят, но с другой он мог вкладывать в слова совершенно другой смысл. Все же перед ним сам Мерлин, который любит говорить и недоговаривать одновременно, вводя в ступор всех вокруг себя, а все из-за чрезмерного легкомыслия. «Гетверхири!» — послышался громкий крик идеального воина. Глаза Мерлина расширились от удивления и боли, а затем что-то с большой силой потянуло его назад. Маг молнией вылетел из дома и врезался в толстое дерево, прямо напротив Матео, снаряженного в серебряно-золотые доспехи. Странный нож на цепи возвращался в его наруч, откуда он, по всей видимости, вылетел. Шокированная Артур выбежала на крыльцо и в немом шоке уставилась на Мерлина, который с трудом поднимался на ноги. Он провел рукой по спине и, нащупав рану, посмотрел на теперь уже окровавленные пальцы. Пендрагон не знала, что думать. Мгновение назад он была убеждена в полном поражении идеального воина, но события быстро изменили свое течение. «Я тебя недооценил», — все так же добродушно улыбался маг. «Скажи, как ты освободился от моих иллюзий?» «Я был уверен в своем мастерстве». «Так я тебе все и скажу». Во вспышке света в руках воина появились парные кинжалы. «Как же ты меня взбесил!» «Я хотел поговорить, но теперь я выбью из тебя все дерьмо». «Прости, прости». Мерлин медленно отходил от дерева. «Я не...» Лицо Мерлина исказилось в испуге. Он отскочил в сторону, пропуская мимо себя идеального воина, который в итоге разрезал кинжалами воздух. Маг помнил это оружие. Именно ими в прошлом Матео вспорол ему брюхо, чего, конечно, инкуб не желал допустить снова. Он облегченно выдохнул, радуясь тому, что сумел избежать урона. «Вот только, ну надо же», — взволнованно сказал Мерлин, прикрывая глубокую рану на животе рукой, «ты все-таки сумел достать меня». Этого стоило ожидать от идеального воина. От прикосновения рана под одеждой перестала кровоточить. «Мне пора становиться серьезным». Матео выпрямился после своего стремительного рывка и встал в боевую стойку. В лесу поднялся ветер, который принес за собой красивые розовые лепестки, собирающиеся вокруг мага. Они послушно приняли форму меча в руке Мерлина, после чего разлетелись в разные стороны, показывая миру величественный синий меч, который уж слишком сильно был похож на меч в камне из воспоминаний Артура. «Скажу по секрету», — улыбнулся инкуб, — «сражаюсь я намного лучше, чем читаю заклинания». «Это твоя последняя ошибка», — во вспышке света кинжалы сменились на знакомый Артуру зеленый меч, «потому что это моя фишка». Улыбка слетела с лица мага. Он почувствовал что-то странное. Нечто на грани сознания ускользало от внимания хоть и не очень умелого, но невероятно опытного мага. Будто бы на него наслали проклятие или что-то другое. Что-то, что он никак не мог определить. Парень в попыхах прошелся глазами по местности и сумел обнаружить черного ворона, внимательно за ними наблюдающего. Может, это ее рук дело? Она и вправду стала сильной магессой, но даже так Мерлин бы точно почувствовал магию, влияющую на него, а здесь было что-то другое. Будто бы проклятие влияло не на его физическое состояние, а на психологическое, потому что он чувствовал себя уже не так комфортно с мечом в руках, стоя напротив Матео. Получается, именно Матео применил странную боевую технику, которая озадачила прославленного мага. «Ой!» — пискнул Мерлин, блокируя молниеносный выпад идеального воина. Он совершил рывок на сумасшедшей скорости. Если бы Мерлин был хоть на толику слабее, то зеленый клинок уже впился бы в только заживший живот волшебника. Правда, блок все равно оказался довольно неумелым, поэтому инку подступил на пару шагов назад. Но Матео не собирался просто так отпускать добычу. Следом последовали комбинации быстрых и мастерских ударов, от которых Мерлин еле, что удивительно, отбивался. Инкуб был уверен в своих способностях в ближнем бою, которые теперь заметно упали. Матео что-то сделал, из-за чего его блоки едва сдерживают натиск идеального воина. Сдерживали. Только что маг пропустил взмах зеленого клинка, рассекший ему грудь. Инкуб поспешно разорвал дистанцию между ними, дабы прийти в себя. «Я понял, тяжело дыша», — проговорил он. «Это твоя боевая техника». Каким-то образом ты сумел ухудшить мои навыки мечника. Очень интересно. Не скрывая любопытства, воскликнул Бесенин. Покажи мне еще что-нибудь. Да с удовольствием. Матео приблизил меч к корпусу, направив зеленый клинок в мага. На кончике меча начал собираться зеленый огонь, чей объем рос с каждой секундой. Инкуб удивился свойствам меча и цвету огня, после чего сразу возвел вокруг себя невидимый барьер. В следующий момент идеальный воин пронзил воздух, выпуская накопившееся пламя. Зеленая марева врезалась в барьер, который задрожал от оказываемого на него давления. В узорах пламени стали виднеться силуэты человеческих лиц, которые словно кричали от боли и агонии. Такая картина несколько напугала Мерлина, особенно когда на куполе появились первые трещины. Это явно не простой огонь, поэтому для защиты от него нужны другие способы, нежели простой барьер. Однако, к счастью инкуба, поток пламени начал ослабевать. Не успел огонь толком развеяться, как сквозь треснувший барьер пробились парные кинжалы, разбив вдребезги магическую защиту и проткнув ключицы чародея. Сдерживая крик боли, Мерлин упал на колени перед идеальным воином. Кинжалы, насколько помнил инкуб, имели свойство развеивать магию, что делало их ночным кошмаром для любого мага. Неудивительно, что они легко преодолели барьер. Матео крепко сжал кинжалы и надавил на них, опуская терпящего боль Мерлина еще ниже, а затем прописал ему смачный удар коленом в лицо, отчего маг отлетел на добрые пару метров. Тиккири раскрутил кинжалы в руках, тем самым очищая их от крови, и вновь встал в боевую стойку. Всем своим видом он давал понять, что готов продолжать бой. Впрочем, Мерлин тоже смог подняться. Хоть и выглядел он помято, но магия исцеления дала о себе знать. Он размял плечи, проверяя их целостность, а затем сказал: «Тот зеленый меч», — задумался на он, — «что это за оружие?» «Не твое дело». «Я и не ожидал другого ответа», — ехидно ответил маг, поднимая над головой свой меч. Настало время для последней атаки. Меч вспыхнул ярким золотистым светом, увеличиваясь в размерах. За долю секунды клинок меча достиг колоссальных размеров и готов бы вот-вот обрушиться на маленького воина в серебряно-золотых доспехах. Душа Артура ушла в пятки. От такой атаки никто не сможет защититься, даже идеальный воин. Даже Пендрагон, только-только начинающий маг, чувствовал исходящее магическое напряжение от столба золотого света, который, кажется, был способен разрубить целую страну. «Хех», — хмыкнул Матео, меняя кинжалы на странного вида трость, которая раскрылась в виде полукупола, сделанного из странного пурпурного материала. Тиккири опер трость на плечо, тем самым закрывшись от солнца пурпурным материалом, напоминающим бумагу. Артур не могла пошевелиться. Ей было страшно, но что-то сделать он не могла из-за растерянности. Он впервые видит битву титанов, так что мальчик, сам того нехотя, обомлело. Мерлин взмахнул мечом, опуская его на Матео, который даже не пошевелился. Вдруг неизвестная сила сместила золотой столб в сторону. Шокированная Артур не поняла, что произошло, но зато инкуб успел все рассмотреть. Прямо перед столкновением, когда край золотого столба коснулся наконечника трости, Тиккири откинулся назад вместе с импровизированным щитом, перенаправляя удар туда, куда ему было нужно. Другими словами, идеальный воин провел идеальное парирование в самую последнюю микросекунду. «Ох, я промахнулся», — натянуто улыбнулся Мерлин, видя как золотой свет, срубивший не одно толстое дерево, оставляя после себя глубокую расщелину в земле, развеивается. «Моя трость исчезла во вспышке света, очере, однако ничего другого на ее месте не появилось из-за крика. Хватит!» — во все горло заорал Артур, который больше не мог наблюдать за битвой двух наставников. «Пожалуйста, остановитесь. Тебе повезло, что он здесь, Мерлин», — скрестил руки на груди идеальный воин. «Да-да», — почесал затылок маг, — «я проиграл», — снова легкомысленно улыбнулся инкуб. «Значит, мне и уходить», — развернулся парень. «Пожалуйста, позаботься о ней, Мерлин», — крикнула ему вслед Артур, но тот лишь помахал на прощание рукой. «Помни о своем предназначении», — не оборачиваясь, добавил он, — «Британии нужен король». В целом маг был удовлетворен встречей. Матео сможет многому научить Артура. Кроме того, так будет намного интереснее наблюдать за всем. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Операция на зубы. Ха-ха-ха. Мальчишка отвел деревянный меч в сторону и понесся на противника. Его хмурое лицо, сверкающее от пота под лучами заходящего солнца, передавало всю его собранность и твердость намерений, чего он пытался добиться. Возможно, победы. Правда, соперник все еще превосходил обычного ученика по всем параметрам. Поэтому он собирался выложиться на полную, чтобы не жалеть ни о чем. Деревянный меч стремительно несся к открытому корпусу соперника. Хоть оружие и было не настоящим, но оно могло довольно сильно покалечить. Парень непринужденно сделал шаг в сторону, пропуская мимо себя очередную попытку мальчишки коснуться его. Маленький боец погасил инерцию тела, чтобы не позволить себе провалиться после удара. Даже при промахе нельзя сбивать боевую стойку, в ином случае враг воспользуется моментом, чтобы поставить точку в поединке. Хаен сжал зубы ребенок, принимая на блок довольно вялый удар парня. Только что он проверил целостность стойки. Если бы мальчик провалился после выпада, то на его спине была бы довольно серьезная рана. Стойка – это основа для любого воина. То, как ты стоишь и как ты перемещаешься. То, как держишь руки и как атакуешь. В бою нет права на ошибки, но на тренировках есть. Светловолосый мальчик успешно заблокировал удар, после чего продолжил атаку. Учитель был намного выше него, поэтому атаковать голову бессмысленно. Вместо этого он решил сфокусироваться на ногах. Попасть по коленям соперника у него не получится, противник снова легко уклонится, но тогда он будет думать на один шаг вперед. Как ученик и думал, парень играючи отскочил назад. Ровно этого мальчик и добивался. В этот раз он не погасил инерцию, чтобы вернуться в боевую стойку, а наоборот поддался ей, дабы увеличить текущую скорость. Быстрый рывок на противника с выставленным вперед мечом, чье тупое острие стремилось во вражескую грудь. Он уже видел прикосновение деревянного оружия к телу парня, что можно считать победой. Однако у судьбы были совершенно другие планы. Учитель не блокировал, а легонько отбил выпад ученика плашмя своим деревянным мечом. Казалось, он не приложил для этого никаких сил, а лишь легонько прикоснулся. Но в итоге острие оружия ребенка сбилось с цели в немного другом направлении. У Артура расширились глаза от неожиданности, когда он понял, что трюк не сработал. Мальчишка резко затормозил, не давая телу унестись дальше, но тут его кисть перехватил учитель. Сначала он подтолкнул ребенка дальше вперед, придавая ему капельку ускорения, а затем резко повернул маленькую худенькую руку назад. В итоге, мальчик вконец потерял баланс и равновесие и упал плашмя на мягкую траву, ударившись спиной и головой. Каха, стоически сдержал он удар, валяясь на траве, пока учитель продолжал сжимать его кисть. «Ну, Артурчик, ты уже махаешься намного лучше», — улыбнулся ему парень. «Ты понял, почему упал?» Сел рядом с ним наставник. «Ты повалил меня», — Пендрагон потянулась вперед, приняв сидячее положение. «Чтобы повалить, нужно много сил, а я лишь бросил тебя». Честно говоря, мальчик не понимал никакой разницы. «Ты грохнулся сам, я лишь тебя подтолкнул», — с умным видом сказал Мате. «Но ты взял меня за кисть». В подтверждение своих слов собеседник показал ему руку. «Я использовал твою силу против тебя же, перенаправил твой поток энергии туда, куда мне было нужно, мой юный ученик», — с каким-то благоговением закончил Тиккири, оглаживая невидимую бороду на подбородке. «Хех», — не смогла сдержать смешка Артур, наблюдая за глупой физиономией учителя. «Но как это?» «Да все просто», — поднялся Тиккири, выбросив свой меч куда подальше, вставая с оружием. Мальчик послушно выпрямилась. «Хорошо, а теперь беги на меня и попробуй ударить». Старший отошел на несколько шагов назад. Находясь в недоумении, Артур покрепче схватила тренировочное оружие и побежала на учителя. В этот раз он решила провести атаку вертикально сверху вниз. Уже на подходе к учителю он замахнулась и быстро опустила меч вниз, стараясь поразить как можно больше пространства. Однако в следующий момент мир вокруг размылся, и ученик снова лежит спиной на земле с легким головокружением, словно ее перевернули вверх ногами. А из детских уст вырвался вопросительный вздох. Что? Он неуклюже поднялась и посмотрела на правую руку, на которой чувствовалось остаточное прикосновение Мате. Он что, снова схватил ее? Это айкидо или джиу-джитсу? Мате, будто удивляясь самому себе, смотрел на свои ладони. Называй, как хочешь, это не так важно. Главное, что я использовал твою силу против тебя. Артур озадаченно хлопал ресницами. Разве можно забрать силу у человека, чтобы использовать ее против владельца? Это как вырвать часть тела или по-другому. Он этого не понимала, но, По всей видимости, это работало, раз ей пришлось аж два раза протирать землю спиной. «Подними руку и медленно повтори удар». Поднявшись, Артур подняла меч и начала неторопливо его опускать на учителя, который также медленно перехватил ее за кисть одной рукой, а вторую, опер о живот. Он помогал довести удар мечом Пендрагон до земли, опуская ее корпус вниз, а затем небольшим усилием перевернул мальчика прямо на землю. В этот раз падение было очень мягким, и тут ее озарило. Артур, как ошпаренная, вскочила и пораженно уставилась на Матео, который от вида мальчугана расплылся в гордой улыбке. Ну конечно, учитель использовал ее смещенный центр тяжести и инерцию. Благодаря им он сумел без проблем его повалить. Это же какие перспективы открываются у безоружного боя. Научи, радостно воскликнула Пендрагон, однако затем сделала серьезное выражение лица, убрав эмоции. Пожалуйста, научи меня, смиренно сказала он. Хы, Матео умилила напускная серьезность Артура. Конечно, я тебя научу. Детские глаза зажглись огнем нетерпения. Как же ей нравились все новые удивительные техники, показанные учителем. Еще тогда, в лесу, он заметила его мастерство, а теперь он сама прикоснется к этому. Не просто прикоснется, научится. Уже сейчас ребенок готов поглощать новые знания, чтобы стать в будущем невероятно сильным бойцом. Не сегодня, с ехидной улыбкой закончил Тиккири. Но Матео, огонь нетерпения потушили ироничные слова парня. Еще же не ночь. Пендрагон указала на почти зашедшее за горизонт солнце. Мы можем продолжать. Нет, мой миленький трап, честно говоря, мальчишка до сих пор не знала, что это значит. Сегодня нам нужно будет лечь пораньше. Он прошел мимо него и присел на крыльцо. У нас завтра какие-то планы? Спросил Артур, располагаясь рядом с наставником. Ты стал выглядеть намного лучше, меланхолично проговорил он, явно витая где-то в облаках. Не перенапрягайся так больше. Сначала будущий король не понимала, о чем он говорит, но затем быстро сообразила, о чем идет речь. Ночные занятия с Мерлином хоть и ускоряли общий прогресс с мальчика, однако в то же время невероятно его изматывали. Не физически, а морально. Тело успевало отдыхать, вот только мозг все время работал на износ, что в итоге привело к болезни, во время которой Артур впервые с кем-то ночевала на одной кровати. «Не буду, немного виновата», — проговорила Пендрагон. «Еще раз извини». «Да ладно, забей», — Матео похлопал его по спине. «Завтра мы поедем к твоей сестре», — тяжело вздохнул он, снова погружаясь в меланхолию. Артур знал о непростых взаимоотношениях учителя и старшей сестры. Кажется, они любят друг друга, но по какой-то причине им пришлось расстаться. Теперь идеальный воин живет в глуши, а принцесса вышла замуж за другого мужчину, родив ему кучу детишек. При таком раскладе, по мнению мальчика, вряд ли они снова будут вместе. Я попрошу ее, чтобы она продолжила твое обучение. Уверен, вы быстро подружитесь. Задумчивое лицо парня тронула слабая улыбка, хотя она часто может быть довольно требовательной. К тому же Магравейн стал бы для тебя хорошим спарринг-партнером. Артур насупилась. Он помнит того светловолосого мальчика, который хоть и проиграл в пух и прах Матео, но до сих пор превосходит будущего короля в боевых способностях. Данный факт задевал самолюбие Пендрагона, поэтому он была не против скрестить с ним тренировочные мечи. Магр, осекся на полуслове ученик, когда Тиккири резко прыгнул вперед, отражая огромным золотым молотом чью-то темную длинную руку, появившуюся не пойми откуда. Артур настолько погрузилась в раздумья о соперничестве, что прозевала неожиданную атаку. Человеческая на вид рука отлетела в сторону, в лес и исчезла там же, пока Матео призвал свои серебряно-золотые доспехи. В дом обернулся на секунду идеальный воин. Живо! Детское тело вздрогнуло от крика взрослого, в попыхах пытаясь забежать за дверь. Все произошло слишком быстро, чтобы нормально о чем-то сообразить. Разве что и так было понятно, что на них напали. Вдруг на периферии зрения появилось размытое пятно. Артур инстинктивно повернула голову в сторону и увидела несущуюся на нее темную тень. Глаза в шоке расширились, когда он поняла, что не успеет закричать о помощи. Но тут незнакомца впечатала статная фигура рыцаря, который напрыгнул на врага с кинжалами, в стену. Недругом оказался невысокий человек, одетый в странный темный костюм, который полностью закрывал тело, и в маску, через которую были видно только выразительные темно-карие глаза. Незнакомец, или лучше сказать незнакомка, отразила ножи Матео своими кинжалами, что уже говорило о ее уровне мастерства. Впрочем, по ней было видно, что она не ожидала такой прыти от воина в тяжелых доспехах. Тиккири навис над ней, пытаясь вдавить лезвие в плечи врага, пока она кое-как сдерживала его натиск. В какой-то момент из-под маски вылезли черные волосы, которые волной накинулись на Матео, отталкивая его прочь. Теперь, когда убийца избавилась от помехи хотя бы на секунду, ей удастся разделаться с... Темная фигура за мгновение ока преодолела жалких 3 метра между ней и Артуром, а затем вытянула худощавую, забинтованную руку с раскрытой ладонью к голове ребенка. Казалось, она лишь хотела прикоснуться к Пендрагон, но и так было понятно, что она задумала убить ее. Впрочем, когда рука была в нескольких миллиметрах от детского лба, ее кисть обвила веревка из неизвестного материала. В следующий момент убийцу вытянуло с крыльца деревянного дома. «Домой!» — во все горло заорал Матео, держа в руках хлыст, коим он притянул к себе врага. Ассасин легко сгруппировалась в воздухе и приземлилась рядом с идеальным воином, пока Артур наконец забежала в дом. Стук сердца эхом отдавал в груди. Организм влил в маленького Артура столько адреналина одномоментно, что теперь он готов бодрствовать целую неделю. Ему нужно спрятаться. Но где? Под кроватью. В самом глупом месте, где будут искать в первую очередь. А за стенами слышались звуки ожесточенной битвы. А что если? Пендрагон покачала головой, отгоняя плохие мысли. Матео ни за что не проиграет. По крайней мере, ей хотелось на это надеяться. Мальчишка тихо подошла к окну и робко выглянула, увидев 2 сражающихся. Вокруг идеального воина летало множество темных теней, старавшихся запутать опасного противника. Неожиданно убийца исчез, словно его тут никогда и не было, а затем Матео резко развернулся назад, приняв на копье жесткий удар оппонента, материализовавшегося из воздуха. Мало того, что ему удалось предвидеть атаку из слепой зоны, так он еще сумел полностью ее нейтрализовать. Вдруг ассасин выпустила кинжал из одной руки и протянула ее к шлему Матео, намереваясь коснуться его. То же самое она хотела провернуть и с Артуром, поэтому тут явно было что-то не так. Однако Тиккири быстро отклонил копье в сторону, из-за чего нападающий потерял равновесие, а затем концом копья сбил ее с ног молниеносным ударом по голени. Он уже собирался проткнуть врага в воздухе острием, пробив ту насквозь. Вот только убийца, падая спиной, оперлась руками об землю и отпрыгнула из опасного положения прочь. В итоге копье пронзило только траву. Она ловкая, очень ловкая. Казалось, в этом аспекте она полностью превосходит идеального воина, правда, это никак не помогало ей одержать победу. Может быть, учитель и не такой прыткий, ему до сих пор удавалось сводить на нет все выпады врага и даже не терять инициативу в столкновении. Завороженная схваткой Артур догадывалась, что парню будет достаточно одной ошибки убийцы, дабы окончить бой. Матео только сделал шаг вперед, чтобы не дать ловкому убийце время перевести дыхание, как в его сторону понеслись клубы волос, которые словно паутина стремились полностью его поглотить. Во вспышке света копье сменилось на зеленый меч. Матео прорезал им воздух яростным выпадом, и тогда из острия меча вырвался зеленый огонь. Волосы и огонь столкнулись в едином порыве. Пламя захлестнуло тончайшие нити, растворяя их в себе, а также проделывая дорогу для хозяина, чем он и воспользовался. Не дожидаясь, пока зеленое марево погаснет, он понесся прямо на врага сквозь буйство стихии. Убийца не могла его видеть, правда, она оказалась гораздо умнее, чем могло показаться. Неизвестная сложила пальцы 2 рук в странный знак у рта, а затем Артур упала на колени от острой боли в теле. Ее жилы, через которые текла магия, набухли до предела и готовы были вот-вот взорваться. Не хватало лишь последнего толчка, чтобы Пендрагон буквально перегорел от разрыва магических цепей. Опираясь руками на подоконник, мальчик с большим трудом поднялась на ноги и продолжила следить за боем. Если техника убийцы подействовала на учителя, который только что применил магию меча, то его магические цепи непременно должны были пострадать. Вот только из зеленого огня успешно вырвалась фигура воина, державшего в руках огромный золотой молот. Величественное оружие врезалось в хрупкое на вид тело врага, зависшего на месте от глубокого шока. По округе пронесся глухой стук, и убийца на огромной скорости влетела в дерево, подняв за собой пыль. Запредельная нагрузка на магические цепи спала. Артур улыбнулась, празднуя победу учителя, победившего столь сильного врага. Как он и думала, техника убийцы не подействовала на учителя, за что и поплатилась. Вряд ли после такого удара сможет хоть кто-то выжить, что уж говорить о невысокой девушке. Пендрагон расслабилась. Тело слегка трясло от напряжения и только что увиденного. Кем бы ни была эта убийца, Она знала свое дело. Если бы будущего короля защищал Мерлин или Моргана, то они, скорее всего, ничего не смогли бы противопоставить невероятной скорости и ловкости нападающего, а также странной технике, от которой магические цепи раскалялись до предела. Из облака пыли вылетела большая темная рука, пытающаяся добраться до нагрудника идеального воина. Отчаянная попытка вырвать победу из рук Маты окончилась фатальной неудачей. Зеленый огненный меч разрубил руку на части. Артур открыла рот от удивления. Убийца жива, но как такое возможно? Когда пыль осела, учитель и ученик стали свидетелем того, как отрубленная рука возвращалась в спину убийцы. Сама она выглядела помятой и побитой. Хотя ей очень повезло выжить после прямого попадания титанически выглядящего молота. Скорее всего, она спаслась еще одной своей техникой. Ученик чувствовал разочарование в самом себе. Если бы он была на месте парня, то ее жизнь уже забрала бы эта демоническая рука, потому что он расслабилась, наивно считая, что бой был окончен. Каким бы взбалмошным на вид не был учитель, он до конца не терял концентрацию, из-за чего ему удалось отразить последний удар врага. Матео вытянул руку вперед. Из наруча вылетела цепь с небольшим ножом, которые несколько раз обвили тело вокруг дерева, крепко-накрепко фиксируя убийцу к нему, а после идеальный воин вытащил конец цепи из хитрого устройства в наруче и пригвоздил его к земле зеленым мечом. Некогда грозный убийца злобно смотрела из-под лобья на идеального воина. Ткань, закрывающая нижнюю часть лица, шевельнулась. Тиккири, как ошпаренный, прыгнул вперед и буквально навалился на хрупкую девку, вдавливая пальцы ей в рот сквозь не очень тонкую ткань. От столь смелого решения у убийцы даже глаза на лоб полезли. Артур же и вовсе впала в астрал, совершенно не понимая, что происходит. Матео, беспардонно восседая на ногах поверженного врага, ковырялся у нее во рту. Сначала он разорвал ткань маски и убедился, что перед ним действительно девушка и что пальцы попали ей точно в рот, а после начал проводить операцию на зубы уже всеми пальцами. В ярости и негодовании убийца пыталась укусить его, но кусать стальные рукавицы не было никакого смысла. В конце концов Матео резко дернул рукой в сторону, что-то крепко в ней сжимая, и крикнул: «А-а-а, фильмы не врали, ну ты даешь, чувиха, реально хотела покончить с собой таким избитыми способом». Пленница не ответила, так как пальцы второй руки все еще находились у нее на языке. «А еще я знаю, что можно себе язык откусить, а мне говорили, что я зря смотрю столько фильмов», — гордо закончил он. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Азраил. Артур взволнованно наблюдала за тем, как учитель что-то терпеливо запихивал в рот пленницы. Что-то довольно круглое на странной веревке. Пока убийца всеми силами сопротивлялась, стараясь прикрыть рот хотя бы губами. Пальцы, защищенные стальной перчаткой, все еще держали ее язык под контролем, поэтому она никак не могла полностью сомкнуть зубы. Честно говоря, вся эта картина несколько сбивала с толку ребенка. Вот взрослый парень сидит верхом на миниатюрной девушке, которая едва была выше самой Пендрагон, и что-то запихивает той в рот. Пленница же всеми силами брыкалась, разрыхляя землю ногами в тщетных попытках вырваться, а ее взгляд сродни грому и молнии испепелял так называемого насильника. «Етить колотить, я все равно вставлю тебе это в рот», — раздраженно бубнил Матео. Немое рычание было ему ответом. Артур находилась в 10 шагах от пленителя и пленницы, однако даже на таком расстоянии он могла рассмотреть все в точных деталях. Не выдержав, Матео воткнул мизинец девушке в нос, после чего начал медленно вдавливать его вглубь. Столь смелое решение со стороны воина повергло ребенка в шок. Убийца же тоже не ожидала такой выходки со стороны противника. Вот так он медленно, но верно раскрывал женский рот, давя пальцами одной руки той на язык и ковыряясь в носу мизинцем другой. В какой-то момент от абсурдности ситуации убийца дала слабину, расслабив челюсть, и вот тогда Матео мгновенно вставил той что-то в рот. От стремительного натиска у пленницы полезли глаза на лоб, настолько эта штука была большой, толстой и твердой. Впрочем, она быстро вернула себе самообладание, попытавшись в следующий момент прокусить эту штуку. Однако у нее это не получилось, только капельки слюней истекали с уголков ее рта. Воин же победно хмыкнул, тряся перед собой обслюнявленную руку и мизинец, побывавший там, где не бывал никто и никогда. Можно сказать, он стал первопроходцем, чем никто из них не гордился. «Рассказывай давай, на кого ты работаешь?» – начал допрос Мате. Разумеется, она ничего не ответила, лишь продолжила сверлить парня убийственным взглядом, который словно горел в ночной темени. Тиккири недовольно покачал головой, снимая с себя шлем. Хоть на улице уже стемнело, Артур все же смогла различить усталое выражение лица учителя. Скорее даже не усталое, утомленное. Он потратил несколько добрых минут на то, чтобы вставить непонятную штуку ей в рот. Неудивительно, что это его вымотало. «Ну, я так и думал, что ты не будешь говорить», — почесал голову он, поднимаясь на ноги. «Эх, уже так стемнело». Парень осмотрелся по сторонам. «Что будем делать, Мате?» – взволнованно спросила мальчик. «Да хорош на сегодня», – легкомысленно махнул рукой парень. «Продолжим завтра», – обратился он к пленнице, чей взгляд ничуть не изменился. «Но как же, а если она сбежит? Цепь моей кусаригама сделана из чужеземного металла. Она хоть и мусульманка, но вряд ли встречала где-нибудь такую сталь, поэтому она точно не сможет выбраться». Он был прав. Цепь настолько сильно была обвязана вокруг пленницы и дерева, что если прислушаться, то можно было услышать жалостливый скрип. Артур никак не могла понять, как миниатюрную девушку еще не раздавило. Возможно, дело в особой технике, наподобие демонической руки, а может, в натренированной выносливости. «Да ты не волнуйся, мой миленький трап», — расплылся в улыбке Мате. «Я точно тебя защищу». Воин вскинул руку, показывая всем окружающим, включая наблюдающему ворону, фирменный бицепс, невидимый сквозь доспехи. Каждый раз он так странно улыбается, когда называет ее миленьким трапом, будто ему нравится это делать. Пендрагон тоже хороша, раз все время смущается то ли непонятного прозвища, то ли выражения лица учителя. Может, Артур и пытается удержать лицо, дабы не показывать собственную неловкость, вот только где-то на уровне живота что-то ее щекотит. «Спасибо», – неуверенно проговорила ученик из-за незнакомого для нее чувства. «Лады, погнали домой, поспим», – потянулся воин. «Походу придется отложить поездку к Моргане». Глубокая тихая ночь. Прохладный ветер обдувал деревья, тревожа зеленые листья и черные женские волосы. Ей было тяжело дышать из-за цепи, которая сдавливала грудь, но благодаря своему образу жизни она проходила и не через такое. Только одно занятие придавало ей сил двигаться дальше – невзирая ни на какие преграды. Прямо сейчас она делала то же самое, с закрытыми глазами. В таком виде с круглой штукой во рту ей было противно молиться, однако только в молитве и вере она всегда искала покой. Аллах велик, только Аллах поддерживал ее все это время, благодаря чему она выживала на многих заданиях и достигла больших вершин. Аллах велик, и сейчас ей выпала тяжелая участь быть плененной. Молитва Всевышнему успокаивала девушку, давая той силу подумать и проанализировать ситуацию. Разве это уже не признак того, что он существует? Аллах велик, милостью его она выберется из цепей, сдерживающих ее, и убьет обе ее цели, могучего воина и светловолосого ребенка. Кар, она раскрыла глаза. Благодаря развитому ночному зрению она увидела, как черный ворон спикировал в небе и теперь на полной скорости летел прямо на нее, устремив острый клюв вперед. Цепи все еще сдерживали ее. Свободно шевелить девушка могла только ногами и пальцами, ничто из этого не поможет ей спастись от нелепой смерти. Было ли ей страшно? Ей было стыдно перед Аллахом за свою слабость. Он дал ей столько времени, чтобы она смогла постичь все чудеса предыдущих, однако в итоге пока что ей удалось освоить лишь несколько из них, и ничто из этого не поможет ей спастись от несущейся смерти. Наконец она присоединится к Аллаху на небесах. Она следовала всем догмам семьи и верила в него. Верила так, как никто не верил. Только она из всей семьи знает, что такое вера в Аллаха. Вдруг зеленый меч, который удерживал цепь, засиял ярким зеленым огнем. От клинка пошло небольшое зеленое марево, которое растворило в себе черную смерть, стремящуюся выколоть женские глаза. Что произошло? Неужели Аллах вновь сжалился над своим ребенком и одарил ту вторым шансом на жизнь? Зеленый меч разгорался с каждой секундой все сильнее и сильнее. Слепящий яркий свет приковал к себе взгляд обескураженной девушки, которая уже позабыла о вороне, что пытался ее убить. Казалось, перед ней вышло второе зеленое солнце, согревающее невысокое женское тело. Вдруг зеленый огонь, покачивающийся из стороны в сторону, начал принимать человеческую форму с силуэтом крыльев позади. Переливающееся пламя в форме человека ступило на траву и посмотрело на шокированную пленницу сверху вниз, расправив широкие крылья в разные стороны. Перед ней предстал никто иной, как ангел, приближенный самого Аллаха. Мысли перепутались настолько, что в голове стало пусто. Только яркий свет фанатизма в черных глазах, казалось, горел ярче пламени ангела. Религиозные люди чтят духовные учения. Фанатики же упиваются ими, делая из них смысл жизни. Аллах даровал им жизнь, так почему она не может посвятить свою жизнь ему? Человек, обратился потусторонним голосом к ней ангел. Я один из четырех великих ангелов, созданных Аллахом. Я освобождаю и очищаю души людей, возвращая их к Аллаху, когда придет время. Девушка не моргала. Она забыла, как шевелить глазами, потому что она не могла позволить себе упустить ни мгновение от созерцания помощника Аллаха. Даже удушающее давление цепей на грудь ушло на второй план. Ее голова была забита только образом ангела. «Я чувствую в тебе веру, веру сильную, но очерненную греховным фанатизмом и невежеством». Восхищенный взгляд изменился на робкий. Не было ненависти или злости, только страх за свою веру и непонимание. Непонимание того, что она делала не так. Она жила ради Аллаха. Она училась ради Аллаха. Она убивала ради Аллаха. Так что она делала не так. Аллах есть смысл ее существования. Даже этот человек, ангел медленно указал на дом позади себя, намного ближе к Аллаху, чем ты, хотя я не чувствую от него того уровня веры, что заложено в тебе. Мукфиму, не смогла сдержать возгласа девушка, чувствуя обиду. Аллах, она посвятила себя только ему и ордену. Она следовала всем правилам и догмам семьи и веры, так почему она недостойна быть подле него? Глубокая обида пробила дыру в ее сердце, и теперь съедала девушку изнутри, подобно медленно убивающему яду. Все, чему тебя учили, было ложным. Секта, очерняющая его имя ради своих эгоистичных целей. Фанатики, на этом слове она непроизвольно дернулась, не видящие дальше своего носа. Я тот, кто, он неспешно двинулся к связанной девушке, очищает души праведным огнем. Я тот, кого вы видите первым после смерти. Мое имя Азраил, его титаническая фигура нависла над миниатюрной девушкой, я ангел смерти. Я говорю от его имени. Найди другую дорогу, в ином случае нечестивый путь твой приведет тебя к аш-шайтану, и даже мое пламя не очистит твою фанатичную душу. Огонь погас так же неожиданно, как и появился. Яркий зеленый свет исчез, возвращая ночи право царствовать в лесу. Девушка с большими круглыми от удивления глазами продолжала смотреть перед собой туда, где еще мгновение назад стоял ангел. Ее тело подрагивало, с ее губ и подбородка текла и капала слюна. Убийца из далеких земель встретила ангела Аллаха. Слезы бессилия прокатились по женским щекам. Артур быстро ела яичницу из шести яиц. Ее аппетиту могли бы позавидовать и богатыри, а если еда действительно вкусная, то он готов есть день и ночь. Готовка учителя находится на высшем уровне, поэтому обычно кроме яичницы он ест нарезку из овощей и рыбку, однако сегодня нужно быстрее подкрепиться, чтобы приступить к срочным делам. Почти всю ночь Пендрагон не могла заснуть. Перед глазами так и всплывали картины битвы, где Матео впервые сразился с кем-то, кто не уступал ему в навыках. Искусный убийца в незнакомых одеяниях, по всей видимости, прибыл из-за моря лишь для того, чтобы забрать ее жизнь. Это несколько пугало ребенка, однако каждый раз в такие моменты он вспоминает широкую спину учителя, которая всегда прикроет в случае опасности. «Ты измазался, мальчик завис», когда парень провел рукой по ее щеке, стирая желток. Но больше всего удивило Артура то, что он потом облизнул палец. При этом его выражение лица оставалось спокойным, будто он не сделал ничего из ряда вон выходящего. А вот мальчишка готова была упасть со стула от стыда и дикого смущения. Ей было настолько неловко, что даже сердце бешено заколотилось в груди. «Ладно, ты хавай, а я пойду позырю на девку». Учитель встал и направился к выходу. Ученик быстренько запихала в рот оставшуюся еду, не очень тщательно все прожевала и побежала за взрослым, не решаясь обогнать его. День на улице уже вошел в свои законные владения, одаривая бренную землю теплыми лучами солнца. Каждый бы обрадовался такой погоде, кроме пленницы, которая сидела привязанной к дереву, повесив голову вниз. Артур осталось наблюдать на крыльце. Матео в доспехах, материализовавшихся из воздуха, бесстрашно подошел к незнакомке и присел рядом с ней. Он быстро осмотрел ее ноги, после чего поднял голову к дереву. Закрытые глаза медленно открылись и посмотрели на пленителя. В них теперь не было ярости, злости, ненависти или желания выбраться. Скорее, взгляд был невероятно уставшим и задумчивым. «Рассказывай давай, кто тебя нанял?» «Нзнаа», с кляпом во рту ей было неудобно говорить. «Как не знаешь, кто сказал тебе убить Артура?» «Заданные Даидофа, из Фолнетели». «А боже мой», покачал головой Матеа, «я уберу кляп из твоего рта, ты только не рыпайся». Девушка согласно кивнула. Парень нащупал на затылке резинку, а затем потянул ее вверх, снимая кляп с миловидного лица пленницы. Она тут же облегченно выдохнула, водя затекшей челюстью в разные стороны. Парень же странно посмотрел на полностью мокрый красный шарик, который продолжительное время находился у нее во рту. «Задания выдают дома, мы напрямую не принимаем заказы, нам их доставляют посредники или голуби. А где вообще находится твой дом?» «Далеко отсюда», — убийца посмотрела в сторону. «Название тебе все равно ничего не скажет». «Да ты че, ну-ну, судя по твоей одежде», — Матеа провел рукой по длинной невидимой бороде, будто мудрый старец с горы. «Ты из Дальнего Востока, ну там, Иерусалим, ты знаешь мою страну». Убийцу удивили географические познания парня, но ты не знаешь, где находится мой орден. Если хочешь найти нанимателя, то тебе придется спросить у них лично. Вот как, хитро сощурился Матеа. Тогда я и Артур поедем туда, Матеа. Растерянно воскликнула Пендрагон. Покинуть место, ее дом, который в будущем он должна сплотить. Такие мысли никогда не посещали детскую голову, потому что ребенок твердо знал, что его место здесь, здесь и только здесь. Ей не нужны другие страны или королевства, ее интересует только родная земля. Поэтому отправиться на другой край света ради выяснения нанимателя кажется Артуру невероятно дикой идеей. Какой король вообще покинет родину, где его ждут подданные? Не ссы, мой миленький трап. И снова Матеа расплылся в странной улыбке. У меня все схвачено, он подмигнул ей глазом. Иди собирать вещи. Но Матеа, запротестовал Артур, я не могу уехать, здесь мое место, я должен остаться. Да релакс, чувачек, я ж говорил, что у меня все схвачено. Для наглядности он крепко сомкнул кулак перед собой. Иди собирать вещи, мы уезжаем в ближайшее время. Я не могу уехать. Сама мысль о том, чтобы покинуть Британию, погрузила ребенка в глубочайшую панику. Чувство неправильности бросало детское тело в дрожь, а дыхание участилось настолько, что он еле держался на ногах, ухватившись за перила. Взволнованный Матеа быстро подошел к Пендрагон, присел возле него и мягко взял того за плечи. На него смотрело побледневшее лицо ученика, которого явно пугала мысль о том, чтобы уехать. В какой-то степени он его понимал. Все же он должен стать королем местных земель, а не чужих. Однако Артуру нужно отправиться в путешествие. В первую очередь ради самого себя. «Артур», — голос парня стал серьезным. «Послушай меня», — он слегка встряхнул ученика, чтобы привести его в чувство. «Ты доверяешь мне?» «Доверяю», — напряженно ответила он. «Король должен быть не только сильным, но и мудрым. Я могу научить тебя сражаться, но я далеко не умный человек и уж тем более не мудрый», — виновато склонил голову он. «Однажды Иктор показал мне, что такое мудрость. Только благодаря этому я могу жить дальше без сожалений. И тогда я понял, что если мне не хватает мудрости, то я должен черпать ее у других». «Ты станешь королем?» — замолк на секунду он. «Нет, королем». С каким-то благоговением воскликнул воин, отчего по коже Артура пробежали мурашки. «Поэтому ты должен почерпнуть знания для себя из других стран, посмотреть, как живет другой народ, и сделать выводы для себя. Когда мы вернемся, у тебя будут новые знания, которые ты сможешь применять во время правления. Артур, в первую очередь, я хочу показать тебе весь мир. Я хочу, чтобы ты познакомился с умнейшими и сильнейшими представителями человечества. На мне свет клином не сошелся, мой миленький трап», снова расплылся в улыбке он, что опять смутило ребенка. «Даже эта убийца показала тебе, насколько сильны воины из-за моря. А теперь представь», он обнял Артура за плечи одной рукой, а другой провел перед горизонтом, стараясь охватить весь мир, сколько знаний хранят другие страны. «И все это ты привезешь с собой, когда мы вернемся, и ты используешь все, чему научился, чтобы сделать свою родину великой». Артур завороженно слушал учителя. В ней проснулся детский авантюризм и любопытство, которые перебороли страх, неуверенность и робость. «Да, Матеа прав. Чтобы стать идеальным королем, мало одной только силы. Нужны еще и знания, подкрепляемые мудростью. Он посмотрит на другие земли, дабы почерпнуть у них все самое лучшее и привнести это на родину. Британия станет великой державой, о которой будут слагать легенды. Именно Пендрагон сделает ее такой с помощью своего верного первого рыцаря. «Сколько мне брать с собой вещей?» – уже более уверенно спросил Артур. «Сколько хочешь», – хмыкнул Тиккери, – «главное помести все в сундук». «Понял». Он в попыхах побежала в дом собираться, и Мате, остановившись у двери, ученик обернулся. «Спасибо. Я рад, что ты со мной», – с этими словами он трусцой забежала в дом. «Хе-хе», – смущенный и довольный собой Тиккери почесал нос. «Ну, теперь займемся тобой, Чувиха. И что мне теперь с тобой делать?» Подошел он к ней. «Я отведу вас к ордену. Без меня вы его не найдете». «Ну нифига себе». «Не, я конечно глупый», — воин для наглядности стукнул себя по голове, — «но не тупой. С чего это тебе нам помогать?» «Я провалила свою миссию», — поджала губы убийца. «Я также не смогла покончить с собой. Даже если я выживу и смогу сбежать, орден все равно убьет меня. Но я не хочу такой участи. Я сама приду к ним», — пока не прозвонил колокол. «Колокол?» — выгнул бровь парень. «Смерть. Звучит зловеще. У-у-у», — заиграл перед пальцами Мате. «Какие у тебя есть гарантии?» «За вами продолжат охоту до тех пор, пока контракт не будет выполнен. За мной теперь тоже объявят охоту. Но я не собираюсь убегать от своих братьев и сестер, а сама приду к ним. У нас общие цели, рыцарь». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха», — во все горло рассмеялся Тиккери, откинув голову назад. «Ох, сорян, давненько меня так не называли. Я не рыцарь, но у меня есть одно условие». Убийцу совершенно не интересовал внезапный смех парня. «Ну чё ты хочешь? Мне нужен тот меч». Она подбородком указала на зеленый клинок. В пяти шагах от нее торчало то самое оружие, из которого появился Азраил. Она чувствовала, что без этого меча ей никогда не найти верного пути в жизни, поэтому помощь ангела ей крайне необходима. Если все это время она позорила имя Аллаха своими действиями и молитвами, то она непременно искупит перед ним вину, во что бы то ни стало. «Ты офигела? Это мой меч», — скрестил на груди руки воин. «Взамен я буду вашим проводником, а также стану временным союзником. Вам никогда не найти орден без меня». «Черт», — помассировал переносицу Мате. С одной стороны, в нем играла жадность. Он потратил много недель на то, чтобы найти меч Азраила, да и страсть коллекционера жуть как возмущалась предложению девушки. С другой стороны, скорее всего, им и вправду не удастся найти орден наемных убийц самим. Пленница обучена на невероятно высоком уровне, благодаря чему ей удалось продержаться против его натиска достаточно долго. Первый, кто смог составить конкуренцию Мате, был Мерлин, но на то он и Мерлин, чтобы быть сильным. Все же его образ является популярным среди масс-медиа, в том числе книг и игр. Мерлин не может быть слабаком. С другой стороны, он и вправду вряд ли сможет найти орден убийц. Он не умеет пытать, разве что калечить, следовательно, шансы в одиночку разыскать цель стремятся к нулю. Клянусь, что не нарушу своего слова. Аллах этому свидетель, ему показалось или у нее заблестели глаза, когда она обратилась к Богу. Договорились, — мрачно посмотрел на нее воин, — но меч я отдам только тогда, когда разделаемся с твоим орденом. Тогда развяжи меня. Тебе обязательно уезжать? Прибрежный ветер развивал черную вуаль и платиновые волосы красотки. Они стояли на деревянной пристани, и позади них парня ожидал большой корабль, где вовсю бегали матросы, готовящиеся к скорому отплытию. Мате без понятия, как она здесь оказалась, но он не против с ней попрощаться. Моргана, как всегда, была прекрасна. За эти годы она нисколько не постарела. Кажется, наоборот, стала лишь краше. Все такая же ухоженная кожа, миловидное лицо и фигура, легко просматриваемая сквозь черное закрытое платье. Мягкими руками она обнимала ткань, в которую что-то было завернуто. «Конечно», — пожал он плечами, — «я должен следовать за своим королем. Давай я его, кстати, позову». «Не нужно», — торопливо ответила девушка. «Я здесь ненадолго. Просто передай ему, что я молюсь о вашем возвращении». «Хорошо. Пожалуйста, прими это от меня», — она протянула завернутую вещь парню. Мате с любопытством убрал ткань с предмета, и теперь в руке у него покоилось темно-синее копье, кажется, сделанное из кости. Выглядело оружие настолько изящно, что даже меч Азраила смотрелся на его фоне довольно блекло. Сколько бы сил, времени и денег Моргана не потратила на копье, она точно постаралась сделать самое прекрасное и в то же время смертоносное оружие. «Вау!» — впечатленно выдохнул воин. «Офигенное копье!» — довольно улыбнулся он. Я даже не знаю, что сказать. Ничего не говори. Пока Тиккири рассматривал новое оружие, девушка шагнула к нему поближе. Только запомни ее имя. Высвободи всю ее силу, когда ты будешь в опасности, и... Она прошептала имя оружия ему на ухо. Она тебя защитит. Примечание к части. Очередная арка подошла к концу. В моей группе в ВК вы можете предложить канонных персонажей, которых встретит Артур, Матео и Ассасин в своем путешествии. Но кое-какие временные рамки соблюдаться должны, плюс-минус 5 веков. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. ПС. Скатах точно будет. Водный колосс. Все еще дуешься? Хмыкнул зеленоглазый блондин, слегка пихая мальчишку по плечу. Ну почему она попрощалась только с тобой? Недовольно проговорила сидящая рядом Артур. Он, укутавшись в теплое одеяло, смотрела на бочки, деревянные ящики, возложенные друг на друга и другие контейнеры перед собой, пока команда корабля активно гребла веслами по воде. В целом им очень повезло, что торговое судно разрешило присоединиться в поездке, однако вряд ли такие услуги стоят дешево. «Ну, она не хотела тревожить тебя», – пожал плечами парень. «Но мы же брат и сестра», – мальчик взглянула на парня. «Семья, я хотел тоже сказать ей пока». «Эй, да ладно», – он лихо приобнял ребенка и прижал к себе, отчего тот успел лишь издать вздох глубокого удивления. «Когда вернемся, ты скажешь ей здорово». «Правильно я говорю», — Матео посмотрел на соседку, расположившуюся с другой стороны от него. Ее сомкнутые веки дрогнули, и ресницы вознеслись к небесам. Она молча посмотрела на улыбающегося воина, обнимающего смущенного Артура. Холодный морской ветер развивал льняной навес над ними. Пассажиры укрывались от леденящего воздуха теплыми покрывалами, в которые забралась и молчунья. Когда азиатская красавица снисходительно удостоила их своим взором, она снова закрыла глаза и, кажется, погрузилась в медитацию. «Эй, давай потолкуем», — не отставал от нее Матео. «Расскажи какую-нибудь чумовую историю». «Чума», — не открывая глаз, проговорила безымянная, так тоже можно назвать Хасана. «Чуао», — парень скосил в бок нижнюю челюсть, что со стороны смотрелось крайне нелепо. «Я знаю только одного Хасана». Вот теперь черные глаза вновь устремились на него. «Габриэль, Рафаэл, Сатаниэл», нахмурившись, Тиккири почесал лоб. «Какие он там еще кликухи себе напридумывал? По чесноку скажу, скользкий он тип, будто бы каждый раз с разным человеком болтаю. В общем, стрёмный он, но имбанутый чуток. Ну, как и все олимпийцы». Матео резко откинул голову назад и расхохотался настолько громко, что гребцы недоуменно на них уставились.